Вот разве что... Что это за силуэт, скажите на милость? Притаился между цистерн, обреченно застывшего на путях состава. Еще один взгляд украдкой, и нет там никого. Показалось? Или в самом деле между вагонами стоял невысокий, потлатый подросток? Нет, ребята, скорее к светящимся окнам. Там, по крайней мере, никто нас мочить сразу не станет, постесняется, даже в Дикой Азии. А промедление нам только на руку. Не то, чтобы он не доверял таксисту, но ведь, как говорится, на Аллаха надейся, а ишака привязывай. Что это за Чепраков такой? Негромко поинтересовался Алексей. Не то, чтобы ему было шибко интересно, просто хотелось отвлечься, отогнать чувство, что тебе смотрят в спину. Карташ помотал головой и мысленно выматерился. Блин, да чё он так дергается-то, а? Даже если за ними наблюдают, и что с того? Если это люди честного Дангатара, то сам Аллах велел им проследить за странными гостями, пригнавшими вагон неизвестно с чем, неизвестно откуда. Проследить и доложить, не более того. А если это наши уголовные коллеги, то они наверняка видели, что вагон известно с чем, гостями известно откуда, был сдан местным под расписку. Стало быть, надо пасти вагон, а с сопровождающими разобраться никогда не поздно. Да и не могли, физически просто не могли угловые вычислить их так быстро. Так что, как говорил один брателло с вентилятором на спине, спокойствие, только спокойствие. Золотые слова, между прочим. Вон, таксист, идет себе ровно бы и без напрягов, хотя, казалось бы, именно зэк со стажем должен печенкой чувствовать опасность. Означенный Гриневский замялся, нехотя ответил на вопрос. Чепраков был у нас один деятель. Еще в первую чеченскую. Стволы маслята чуть ли не коробки черножопом втихаря впаривал. А потом из этих стволов и этими маслятами с наших же коробок чечены нас гасили. Сука! Все знали, но ничего поделать не могли. У него, у Чепракова, кто-то из родичей при штабе обретался. Ну вот. И дали ему отпуск по случаю женитьбы, и даже то ли по случаю женитьбы, то ли срок подошел, не помню, представили заодно к четвертой звездочке. И тут уж поджигай не выдержал. Юшка восточная взыграла. Не позволю, говорит, чтобы такие твари плодились. Предки, дескать, меня не поймут и не простят. Звезду это, пожалуйста, это сколько угодно, хоть маршальскую, но чтобы этот петух еще и детей рожал, то да сё, короче, сгоношил меня. И за 3-5 дней перед отправкой этого козлины домой мы вдвоем с поджигаем его и поздравили с повышенцем петелькой на шею. И ничего. Шмон, конечно, был, но не шибко сильный. В штабе его тоже не очень-то жаловали. Объявили просто, что погиб, мол, боец на ратном поле. Честь и слава герою. Строение из красного кирпича они достигли. Но, спасибо, без проблем и неприятностей. Гриневский смело толкнул дверь, и они оказались в другом мире. Будто сработала кем-то активированная машинка времени. Таксист негромко присвистнул на американский манер. Маша машинально запахнула полы куртки поплотнее, будто отгораживаясь от сюрреалистической действительности, а Алексей Карташ лишь шумно перевел дух, то ли от нечаянной ностальгии, то ли от обалдения. А обалдеть было отчего. Пустое помещение, куда они попали, занимало практически весь первый этаж. Ну, разве что за бледно-коричневой дверью таилась небольшая, судя по всему, кухня, источающая пары и ароматы вчерашнего супа. Штук 8 стоячих столиков на алюминиевой ножке, покрытых облупившимися листами белого пластика, стены, крашеные до половины человеческого роста, ядовито-зеленой краской, а выше побеленные. И, разумеется, пачкающиеся, засиженная мухами стойка, усыхающие в витрине бутербродики с сыром и колбасой, унылые ряды бутылок с минералкой, водка на полке, бутылочное пиво за стеклом. Но не это, и не столько это поразило гостей. Алексея более всего потрясло наличие на стойке громоздкого, уже почти забытого аппарата для разливки сока. 3 перевернутых конуса, закрепленных на поворачивающейся ножке. Подставляешь под него щербатый граненый стакан, поворачиваешь крантик, и потек из сосуда яблочно-грушевый или там березовый. Конусы были пусты. И, как последний штрих для этой панорамы, неведомо каким образом сохранившегося уголка социалистического быта, угрожающе нависала над стойкой исполинская, неведомого автора полотно в раме квадратных метров 6 площадью, выполненное крупными, смелыми и жизнеутверждающими мазками в жанре развитого соцарта. Какой-то мордатый тип в костюмчике и при очках на трибуне, явно представитель аппаратных структур, благосклонно принимает букеты цветов от идиотически радостных соплюшек в национальных нарядах, окруженных толпой умиляющихся родителей и представителей узкоглазой интеллигенции, причем на заднем плане представители пролетариата со злостью продолжают копать некий уходящий за горизонт канал. Причем вручную. Короче, подобные шедевры живописи доморощенных Рембрандтов с названиями вроде «Н.С. Хрущев» на торжественной церемонии, посвященной завершению реконструкции Волго-Балтийского водного пути, или «Л.И. Брежнев присутствует на торжественной смычке Байкал-Амурской магистрали», как правило, украшали собой в не столь далекое время исключительно краеведческие музеи провинциальных городков, и то лишь по причине отсутствия прочих хоть чем-нибудь знаменательных местных артефактов. А вот в образе мордатого очкастого аппаратчика голову можно прозаложить, один лишь Карташ его узнал. Был изображен Сапармурат Ниязов, президент Туркменистана. Иными словами, жизнь в буфете на сортировочной станции «Буглык» будто бы замерла на глухой отметке 1975 год и с места пока сходить не собиралась. А запах! Потрясающая смесь ароматов прогорклого масла, мяса третьей категории, кислой капусты и еще чего-то такого далекого, ностальгического, воскресающего память о закусочных, пельменных и прочих очагах общепита. Короче, о временах, когда слыхом не слыхивали ни о каких пиццериях, бистро и Макдональдсах, а Кока-Колу видели только по телевизору, да в недолгое время Олимпиады 80?